Привет! Если вам интересны детские сказки, подкасты и курсы, то мы очень советуем скачать наше отдельное детское приложение «Гусь-гусь». Оно как радио «Арзамас», только для детей. Там есть стихи, сказки и рассказы, прочитанные современными писателями. Есть лекции про динозавров и космос, подкасты про музыку и великих ученых. А еще там яркие картинки. Кстати, зимние сказки там тоже есть. Радио «Арзамас» и фирма «Мелодия» представляют детские новогодние сказки. Эрнст Теодор Амадей Гофман, «Щелкунчик». Ну, дружок, хочешь послушать сказку о щелкунчике и мышином короле? Откровенно говоря, я и сам хорошенько не знаю, сказка это или правдивая история. Мне рассказал ее мой дедушка, а дедушка узнал ее от своей бабушки, которая уверяла, что была лично знакома с двоюродной теткой самого Щелкунчика. Так что, видишь ли, дружок, пожалуй, все, о чем ты сейчас услышишь, произошло в действительности, только очень-очень давно. А теперь садись и внимательно слушай. Все это началось в чудесный новогодний вечер, когда во всех домах маленького немецкого городка шли веселые праздничные приготовления. Уже совсем стемнело, и опустели улицы. Только снег, пушистый и мягкий, продолжал падать на землю, устилая ее густой пеленой. Видно, и снежинкам в этот вечер захотелось повеселиться. Они то начинали кружиться и танцевать, то вдруг бросались вслед запоздалому прохожему, словно желая войти вместе с ним в уютный комнат. Из угла показался маленький человечек с большим ящиком под мышкой. Торопливой походкой, чуть прихрамывая, направляется он к дому советника медицины Штальбаума. Ну, конечно же, это он, господин Дроссельмейер, крестный маленьких Марии и Франца, детей советника. Снежинки кинулись за ним, догнали, окружили белым облаком и, приплясывая и кружась, проводили до самой двери. А когда за господином Дроссельмейером захлопнулась дверь, снежинки прильнули к окнам, стараясь услышать, что же делается в доме. Но окна закрыты и плотно задернуты толстые шторы, и снежинки не слышат песенки, которую мурлыкает Дроссельмейер в гостиной дома, и которую мы с тобой, дружок, можем подслушать, потому что мы ведь тоже вошли в этот дом вместе с господином Дроссельмейером. Ходит маятник со скрипом, меньше стука, вот в чем штука. Трик-и-трак, всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. Раз и два, и раз и два бьют часы, коль срок им выпал, ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, тик и так, и трик и трак. А пока господин Дроссельмейер, напевая свою песенку, что-то мастерит в гостиной, мы с тобой, дружок, заглянем в детскую, где, прижавшись друг к другу, сидят Мари и Франц. Весь день им не разрешалось входить в гостиную, ведь там готовили елку. И сейчас им немножко страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагается под Новый год. Франц, ты слышишь? В гостиной что-то делают. Слышу. С самого утра там все чем-то шуршат, постукивают. А только что мне послышалось, кто-то напевает. А неужели ты не узнал? Это же крестный. Наверное, опять сломались большие часы, он пришел чинить. Интересно, какие подарки он нам на этот раз смастерил? Никто не умеет делать таких игрушек, как наш крестный. Я думаю, это будет крепость с солдатами. Они будут палить из пушек и скакать на горячих конях. Нет, нет. Крестный рассказывал мне о волшебном саде. Там большое озеро, а по нему плавают лебеди и поют песни. Скорее бы уж открыли двери. Так скучно ждать. Как тихо. Мне чудится, откуда-то долетает музыка. Слышишь, Франц? Совсем стемнело. Мария и Франц сидели, прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Светлый луч скользнул по стене. Прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Распахнулись двери, и елка засияла таким блеском, что дети замерли. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. На всех ветках росли обсахаренные орехи, конфеты и всякие сладости. Сотни маленьких свечек

Мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать. Принцесса, увидев, как изменился молодой Дроссельмайер, велела прогнать его прочь вместе с его дядей, часовых дел мастером. Вот вся история. Бедный щелкунчик. Крёстный, а ты, то есть старый мастер Дроссельмайер, не нашел в своих ученых книгах, как помочь ему? Да говорят, он прочел в книгах, что уродство щелкунчика исчезнет только в том случае, если, во-первых, он победит теперешнего мышиного короля, семиголового сына мышиль. Ну и во-вторых, если, несмотря на уродство щелкунчика, его полюбит добрая девушка. Если щелкунчик и в самом деле храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту. Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно. А почему у него нет сабли, крестный? Почему ты ему не дал саблю? Но ты неугомонный. Сабля щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, где хочет. Ну, бери своего щелкунчика, Мари. Он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо, живо. Крестный, я теперь знаю, что щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмайер. Отчего же ты не поможешь ему? Может быть, ты и права, Мари. Может быть. Но знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти его. Много придется тебе вытерпеть. Ведь мышиный король стережет щелкунчика на всех путях и дорогах. Будь же стойкой и преданной, Мари. Приближалась полночь. Ушел господин Дроссельмайер, и в комнатах потушили свечи. И только одна Мари сидела у елки, покачивая на руках щелкунчика. Было тихо-тихо. Слышалось только, как легко, мелодично позванивают стеклянные колокольчики на елке. И Мари чудилось, что кто-то возле нее напевает колыбельную песенку. Может быть, это пели стеклянные колокольчики на елке, а может быть, снежинки за окном. Ведь они так и не переставали кружиться весь вечер, только словно немного приустав, уже не резвились в веселом танце, а порхали медленно и плавно, белоснежные, пушистые, мягкие. Снежинки танцевали свой снежный танец. Да-да, дружок, танцевали. Ведь сейчас ночью их никто не видел, никто не мог помешать им. Они танцевали и пели. Право же, пели. Мари была уверена в этом. Thank you. слушала и слушала их пение, тихонько покачивая на руках щелкунчика. Мари так заслушалась, что не заметила, как щелкунчик соскользнул с ее колен и очутился возле шкафа с игрушками. Мари наклонилась, чтобы поднять его, как вдруг во всех углах комнаты, за печью, за стульями, за шкафами, началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршание. Явственно расслышала тик-и-так, тик-и-так, не хрипите громко так, слышит все король мышиный. Ну, пробей, пробей звонок, королю подходит срок. Тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошла беготня и топот, будто тысячи крошечных лапок. И тысячи крошечных огоньков глянули сквозь щели в полу. И Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши, несметные полчища мышей. Прижавшись к стене, стояла она, боясь шелохнуться, когда к самым ногам ее посыпались песок и осколки кирпича. И из-под пола с противным шипением и писком вылезли 7 мышиных голов в 7 ярко сверкающих коронах. Слуга. Щелкунчик. То есть, простите, господин Дроссельмейер. Мари, милый Мари, раздобудьте мне саблю. Саблю. Это единственное, что мне сейчас нужно. Саблю, скорее саблю. Умоляю вас. Вот, вот сабля. Серебряная сабля. Я возьму ее у этого гусарского полковника. Берите. О, благодарю вас, Мари. Благодарю. Вы спасли меня. Ничего теперь не бойтесь. Эй, вы, мои верные друзья, солдаты, гусары, барабанщики, паяцы и музыканты, настал час сражения. Постоим друг за друга в тяжком бою. Уничтожим мышиное войско. Барабанщик, бей общее наступление. Трубите, трубачи. Вперед! За мной! Вперед! Мари окружают Щелкунчика. Он слабеет. Нет, я не дам ему погибнуть. Не дам! И тут Мария, забыв весь страх и думая только о спасении Щелкунчика, сняла с ноги башмачок и изо всей силы швырнула его в самую гущу мышей, прямо в их короля. Что было дальше, она не видела. Она почти потеряла сознание от пережитого волнения. Мари пришла в себя от наступившей вдруг тишины. Но ей страшно было открыть глаза. Что-то она увидит. И вдруг... Дорогая, милая Мари, откройте глаза. Добрые, радостные вести. Господин Дроссельмейр, вы живы. Живы, Мари, моя храбрая и прекрасная подруга. Мышиный король повержен. Вы вдохнули в меня рыцарскую отвагу. Вы придали мощь моей руке. Вы помогли мне победить моего врага. Вы спасли мне жизнь, Мари. Доставьте же мне счастье, Мари. Пойдемте со мной в мою королевскую столицу, в мой кукольный город. Я покажу вам свои владения. Не откажите мне. Я пойду с вами, господин Дроссельмейр, но только недалеко и ненадолго. Мне нужно быстрее вернуться домой. Я поведу вас самой короткой дорогой. Дайте мне вашу руку. И на минуту закройте глаза. Это мое королевство. В нем очень много сладостей. Чистого сахара. Хотите посмотреть, как они танцуют? О, да, конечно. Музыка. Это мои шоколадные арабчата. Они помогут нам переправиться через Розовый озер на ту сторону, в мою столицу. Мои арабчата очень веселый народ, Мари. Им непременно нужно танцевать по дороге. Такой уж у них нрав. Пришли, Мари. Это розовое озеро. Смотрите. Не правда ли оно красиво? Ничего я не видела прекраснее. Это действительно было прекрасно. То, что увидела Мария. Все вокруг было озарено нежным мерцающим сиянием. Это был отблеск алых вод с мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ног Марии. Воздух был напоен ароматом роз. По озеру плавали белые лебеди и пели чудесные песни. Запряженные двумя дельфинами. Чудесно было плыть в этой раковине, омываемой розовыми волнами. Thank you. Как мне описать тебе, дружок, красоту и великолепие города, в который щелкунчик привез Мари? Весь город раскинулся на усеянной цветами поляне. По стенам замка были рассыпаны букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, роз. Нет, это было просто необыкновенно. У Мари от восторга замирало сердце. Щелкунчик вышел на берег и сказал: «Здравствуйте, мои верные подданные, мой народ! Вот моя спасительница, мадемуазель Мари Штальбаум! Не брось она в нужную минуту башмачок, не добудь она мне саблю, меня загрыз бы король мышей, мой давний и злейший враг. Мари – наша гостья. Пусть же самые лучшие музыканты играют для нее самую прекрасную музыку. Пусть самые лучшие танцоры исполняют для нее свои самые лучшие танцы. Садитесь сюда, Мари, на этот цветочный трон, а я сяду у ваших ног». Вы вернетесь домой, и мы расстанемся. Но я никогда не забуду вас. Никогда. Я знаю, Мари, я уродлив. До конца дней моих осужден я оставаться таким, потому что никогда ни одна девушка не сможет полюбить меня. Но мое сердце умеет любить, быть верным